И чем же, пусть даже если оно и существовало, могло навредить этой твари? Вот скажите, чем?» Видимо, мои мысли отобразились частично на лице, потому как Ласип снова напрягся, ожидая, когда я разрешу войти управляющему. «Входи, мой дорогой Докитор!» Вернув вновь добродушие на свое лицо, благожелательно произнес я. «Тогда позвольте откланяться, господин Таталемсо», — произнес Ласип. «Надеюсь, я не обременил вас разговором». «Отчего же, Ласип? Было очень даже интересно поговорить с образованным гоблином», — улыбаясь, произнес я. «Это большая редкость в наше время». Одновременно с этим словами я поставил метку ментальной связи и через нее передал еще одно сообщение. «В верховьях реки Синяя Зыбь стоят короба со специальным ядом». Передал я сообщение и примерные координаты с расположением отравителей. Уже покидая кабинет и даже не глядя в мою сторону, мне ответил лжеслужащий. «Благодарю вас, господин Таталемсо», — передал мне в ответ Ласип по ментальной связи. «Что вы хотите за эту информацию?» «Она ничего не стоит. Только вам это не поможет. И вот когда вы до конца осознаете всю глубину пропасти, на краю которой стоите, вот тогда можете связаться со мной. Но скажу сразу, стоит решение вашей проблемы будет действительно дорого, даже для вашего торгового дома, потому как жалкий ОС я вообще рассматривать не буду». «Я вас понял, господин Таталемсо», — ответил Ласип. «Мне нужно будет согласовать подобные траты со всеми собственниками нашего торгового дома. Я очень надеюсь, вы оставите мне этот канал связи с вами». «Конечно же нет, дорогой Ласип», — передал я сообщение, полное злого раздражения. «И не разочаровывай меня так больше. Я хоть и молод, но это не значит, что глуп. И чтобы ты меня лучше понял, стоимость моих услуг только что возросла в полтора раза». Тоже мне придумал. Словно никто, кроме него, не знает, что по ментальной связи можно отследить практически любого игрока. И для этого будет достаточно не самого редкого навыка и ранга. Так что на этом я решил, что мое общение с одним из хозяев торгового дома можно считать оконченным, и поэтому в тот же миг он был удален из списка доступных абонентов. Все же прочитанные мысли глупых аристократов на том небольшом банкете в мою честь оказались хоть немного, но полезны. Да, большую часть информации я смог собрать из множества слухов и недомолвок. Да и координаты были очень приблизительными, и скорее именно я там расположил бы резервуары с ядом. Так что совсем не факт, что семейство Таор поступило именно так, как предполагал я. Зато взбудоражить мысли о бедственном положении торгового дома мои слова смогли у Ласипа, и даже хороший защитный амулет ему не помог. Ведь скрыть поверхностные мысли крайне сложно. А рискнут они прибегнуть к моим услугам по ликвидации спорных моментов с семьей Таор, да и согласятся вообще на ту цену, которую я запрошу, это уже дело будущего. Все же гоблины — довольно жадный народец.